И в этот момент раздался другой голос, звонкий и ясный. Рядом с рабовладельцем возник другой человек. И хоть трудно от подошв ботинок гиганта разглядеть человека ростом с 30-этажный небоскреб. Алиса поняла, что он худ, черноволос, чернобров, большой крючковатый нос придавал ему сходство с птицей. Одет он был в зеленый комбинезон, и на груди были нашиты какие-то знаки, но какие, разобрать с такого расстояния было невозможно. «Я сам расскажу тебе правду!» — загремел голос чернобрового человека. «Они полетели грабить и убивать! Они хотели завоевать землю, но им это не удалось! И больше им никогда ничего не удастся! Они обречены отныне воевать с муравьями и побеждать комаров! Так же, как и ты, страшный толстый паук!» «Как ты смеешь так говорить?» — закричал толстяк, и губы его надулись, как красные пиявки. «Я тебя убью!» Толстяк Панченго скинул с ладони адмирала. Тот полетел вниз и с криком рухнул на землю. Алиса увидела, как толстые пальцы толстяка лезут в задний карман штанов, который был оттопырен, потому что в нем лежал пистолет. «Осторожнее!» — закричала Алиса. «Он вооружен!» Но чернобровый человек заметил это раньше Алисы. Он протянул вперед руку и сказал: «Замри!» И рабовладелец окаменел в нелепой кривой позе. Сам согнут пополам, одна рука закинута назад к карману, а вторая вытянута вперед, словно он просит милостыни. «Вы мне все надоели!» — сказал чернобровый мужчина. «Совершенно распустились!» «Я не виноват!» — рычал Панченго Мулити. «Я нечаянно! Отпусти меня! У меня спина затекла!» «Нет, потерпишь! Сначала мне нужно найти двух девочек — Алису Селезневу и Заури. Где они?» «Я не знаю!» — завыл рабовладелец. «Я не видел!» «Тогда навсегда останешься согнутым!» «Одну я видел! Мою воспитанницу! Мою любимую девочку Заури! Она была где-то там! А кто такая Алиса Селезнева, я не представляю!» «Эй!» — воскликнул чернобровый мужчина. «Где вы, мои отважные птенчики?» И в этот момент он увидел Алису и Заури, которые подпрыгивали и махали руками, чтобы чернобровый человек их увидел. С неба на землю рядом с Алисой опустилась ладонь размером с волейбольную площадку. Ладонь легла на землю, и голос приказал: «Переходите, девочки, на руку. Мне нужно отделить вас от этой компании». Алиса тут же взобралась на ладонь, которая оказалась мягкой, но покрытой канавками, как будто гофрированная. Потом она протянула руку, чтобы помочь Заури. «Не пойду!» — вдруг захныкала красавица. «Я упаду!» Но все же на ладонь залезла, и девочки уселись в углубление между светлых, изборожденных узкими траншеями, холмов. Тут же рука поднялась в воздух, подул свежий ветер. «Как будто мы едем в ковше экскаватора», — сказала Алиса. «А ты ездила когда-нибудь в ковше экскаватора?» — спросила рабыня. «Нет, но это легко представить». Впереди по курсу медленного полета в воздухе появилось гигантское человеческое лицо. Ладонь остановилась, не доезжая до лица. «Я рад вас видеть, девочки!» — сказал громадный рот, а громадный глаз подмигнул им. «Путешествие заканчивается! Держитесь!» Чернобровый закрыл глаза и медленно произнес: «Галия омни дивизи ин патре стресс! Экзеги монумент эре перениус! Регаликвиситу! Будь все как быть должно!» И в это же мгновение земля понеслась куда-то вниз. Облака приблизились, голова закружилась так, что впору потерять сознание. А когда, переведя дух, Алиса все же открыла глаза, она поняла, что сидит на низенькой жидкой траве у ног высокого стройного чернобрового мужчины в комбинезоне, который протягивает ей руку, чтобы помочь подняться. Вторую руку мужчина протянул Заури, которая вдруг начала рыдать, повторяя: «Господин Пучини! Господин Пучини! Я не виновата, что опоздала к началу занятий в училище! Я больше не буду! У меня нет родителей! Я беспомощная рабыня! Не наказывайте меня!» «Кто тебя наказывает?» — возмутился господин Пучини-2. «Из-за тебя я вторую неделю не сплю, не ем! Я потерял 5 кило, у меня ни одного здорового нерва не осталось, и все из-за тебя, негодная девчонка!» «Все погибло!» — зарыдала еще громче Заури. «Он меня никогда не купит в рабство, а я так хотела стать его рабыней!» «Еще чего не хватало!» — возмутился господин Пучини-2. «Мне не нужны рабыни, мне нужны цирковые таланты. Я считал тебя моей студенткой и потому морально отвечаю за твою судьбу». «А зачем вы сделали меня такой большой? Мне уже надоело!» — продолжала рыдать рабыня. «Я хочу снова быть обыкновенной, как все!» «Как кто?» — спросил Пучини-2. «Как эти самые пираты? Или как этот рабовладелец, по которому виселица плачет?» И он показал на рабовладельца Панченгу Мулити, который все еще стоял, окаменев и согнувшись вдвое. «Пощадите!» — взмолился рабовладелец. «Пощадите меня! Я не виноват! Я ничего не знаю! У меня никогда не было рабов! Я не знаю никаких бандитов! Я живу тихо, воспитываю детишек на моей сиенде, творю добро!» «Ты хочешь знать правду?» Пучини был страшно разгневан. «У вас с этими бандитами была отличная компания! Вас трое, все три панченги! Ты оседлал эту планету, второй брат командует бандитским кораблем. Где таится ваш папаша, пока неизвестно, но скоро найдут и его». «В общем, этого и следовало ожидать», — подумала Алиса. «Если ты рабовладелец, то значит заодно и грабитель. А если ты грабитель, то значит ты в свободное от грабежей время занимаешься подделкой денег или пишешь анонимные доносы на соседей. Хороших преступников после Робина Гуда не было». Боевая подруга, которая слышала этот монолог, стоя посреди площадки возле корабля, подняла свой бластер и начала стрелять в Пучини. Тот не сразу понял, что его обстреливают, почесал ногу, в которую попали пули, а потом сообразил и возмутился. «Ты же мне все брюки прожжешь, разбойница!» Он указал на нее пальцем и сказал: «Замри!» И Алиса увидела, как фигурка боевой подруги замерла с поднятой рукой. Стрельба прекратилась. «Твой братец-адмирал рыскал по космосу в поисках добычи», — продолжал Пучини. «Он нападал на мирные космические корабли, грабил их, убивал экипажи и пассажиров. Не убивали они только маленьких детей. Их свозили сюда, на полудикую, почти ненаселенную планету. Официально здесь располагался приют для сирот. Ни одному нормальному человеку и в голову не могло прийти, что под видом детского приюта скрывается лагерь рабов, где маленькие дети и подростки под палящими лучами солнца с утра до вечера обрабатывают поля марихуаны и опиумного мака, а также растительных ядов. Здесь же, в подземельях твоего дворца, Панченга Мулити, хранятся миллионы золотых монет и тысячи бриллиантов. Это все награбленное вашей семейкой добро, и все под видом детского приюта. Какой стыд! Мне стыдно! Я больше не буду! — завопил полусогнутый рабовладелец. «Это меня папа заставил! Он сказал, что меня убьет, если я не буду хранить его драгоценности! А детишек я брал из жалости!» «Я хотел бы тебе поверить, толстый мошенник!» — сказал Пучини-2. «Но факты — упрямая вещь, и они говорят против тебя!» «Я уже знаю, что многие дети росли и погибали на твоих плантациях, а тех, у кого был какой-нибудь редкий талант, ты выгодно продавал!» «Я никого не продавал! Разве я вам продал рабыню Заури?» «Ты сказал, что я могу взять ее в свое училище, если выплачу фонд твоего приюта на нужды детишек 10 000 золотых кредитов. Это было? Или эта расписка написана не тобой?» Пучини вытащил из кармана белую бумажку и помахал ею перед носом Панченги Мулити. Тот попытался отвернуться, чтобы не смотреть на нее, и от резкого движения окончательно потерял равновесие и неуклюже упал. Упал и остался так лежать. Лишь открывал рот, как рыба, попавшая на сушу. «Ему, наверное, плохо», — сказала Алиса. «Не надо было обжираться пирожными и жирной свининой», — сказал Пучини. «Я хочу вернуться в человеческий вид», — сказала Заури. «Я устала быть великаншей». «Почему ты решила, что ты не в человеческом виде?» — спросил чернобровый Пучини-2. «Сначала я была маленькой», — сказала Заури. «А ты что думаешь?» — спросил Пучини у Алисы. «Я подозреваю», — сказала Алиса. И она рассказала директору циркового училища, а она давно уже догадалась, что он и есть тот самый Пучини-2, на которого так сердилась на земле симферопольская бабушка, о своей гипотезе, будто вся галактика двойная, одна половина в 50 раз меньше другой, и на каждую Алису есть махонькая Алиса, и на каждого громадного рабовладельца где-то живет лилипут-рабовладелец. Но до сих пор эти две галактики не подозревали друг о друге и шли совершенно отдельными путями. Но когда адмирал напал на Землю, то тайна открылась. Пучини слушал рассказ Алисы внимательно, будто забыл о том, что происходит вокруг, потом неожиданно улыбнулся. «До сих пор я думал, что мне все ясно. А теперь мне все не ясно. Скажи, Алиса, а ты на самом деле какого размера? Большого или маленького?» «Я? Такая, как сейчас». «А почему ты была маленькой?» «Потому что специально уменьшилась». «Сама уменьшилась?» «Мы вместе с Заури уменьшились», — сказала Алиса. «Можете у нее спросить». «Удивительно! А ты, Заури, какого на самом деле размера?» «Я в самом деле настоящая, как вот эти!» И рабыня показала на землю, где, задрав головы, стояли и слушали их разговор солдаты и офицеры бандитского корабля. «Ты откуда об этом знаешь?» — спросил Пучини. «Потому что я на этом корабле летала». «Значит так, — сказал сам себе высокий худой Пучини и начал большими шагами мерить полянку, не опасаясь случайно раздавить кого-нибудь из адмиральской команды. Он бормотал под нос, а девочки провожали его глазами. «Это значит нормального, а это значит уменьшенного, а это значит ненормального». «А ты, значит, сошел с ума?» — послышался мелодичный женский голос. И с неба с облаков, пользуясь своей широченной юбкой, как парашютом, не спеша спустилась симферопольская бабушка Лукреция. «Я тебя спрашиваю, Пучини-2!» — сказала она громко, когда ноги ее коснулись земли. «Ты сошел с ума или ты не сошел с ума?» «Лукреция!» — ахнул Пучини. «Какими судьбами?» «Навожу порядок», — заявила симферопольская бабушка. «Ты наверняка опять все перепутал. Без меня вам не разобраться». «Я не перепутал, но меня кто-то пытается запутать. А это у них не выйдет». И чернобровый Пучини-2 сердито покосился на Алису. «Бабушка!» — воскликнула Алиса. «Что ты делаешь так далеко от дома? В твоем возрасте это вредно». «А что ты знаешь о моем возрасте?» — удивленно спросила бабушка. «Я прошла 3 курса полного омоложения тела и души. Я сама не представляю, сколько мне лет. А, впрочем, это все пустяки». Бабушка не спеша оглянулась и увидела пирамиду космического корабля бандитов. «Ну вот», — сказала она, — «опять 25! Я же собственноручно выкинула вас с земли, а вы сюда прилетели! Ну что мне, снова вас кидать?» Бабушка махнула рукой и спросила, «А где же здешний рабовладелец Панченго Мулити?» «Вон там лежит, отдыхает», — ответил Пучини. «Он оказался не очень смелым». Фокусник показал на полянку, где должен был лежать рабовладелец. Но его там не было. «Вот пройдоха!» — воскликнул Пучини. «Но далеко ему не убежать!» На этот раз фокусник ошибся. Как потом стало известно, Панченго Мулити дополз кустами до спрятанного в чаще корабля и улетел на нем к своему папе. «Простите!» — сказала Алиса. — Мы с вами не решили самую главную задачу. Кто из нас какого размера? — Разве в этом есть какая-нибудь тайна? — удивилась бабушка Лукреция. — В этом нет никакой тайны. — Я хочу знать, наконец, какого я размера. Я же не знаю, какие мне платья покупать! — закричала рабыня Заури. «А разве тебе твой размер не нравится?» «Мне все нравится, но я не знаю, какого размера мой папа и мама, а они не знают, какого я размера!» «Знаешь, Лукреция, — сказал Пучини симферопольской бабушке, — Алиса высказала странную гипотезу, будто существуют 2 галактики, маленькая и большая. Есть 2 Лукреции, 2 Симферополя и даже 2 меня, один в 50 раз меньше другого. Как тебе это нравится?» «Совершенно не нравится», — сказала симферопольская бабушка. «Но меня утешает то, что все люди одного размера. Маленьких людей и маленьких планет не бывает». «Как так не бывает?» — удивилась Алиса. «А это что?» Она показала на пирамиду космического корабля. Солдаты панченгов уже скрылись в нем, и люк медленно закрывался. «Кстати, что это такое?» — строго спросила симферопольская бабушка у директора циркового училища. Неожиданно тот потупился и отвернулся. «Нет, ты не отворачивайся, не отворачивайся!» — рассердилась бабушка. Ты мне отвечай, кто это натворил? Почему этот корабль такой маленький? Почему люди в нем такие ничтожные?» «Ну, погорячился», — ответил наконец Пучини. «Со всяким бывает. Ну, пойми меня правильно. Как ты знаешь, Лукреция, я много летаю по галактике и разыскиваю таланты. Настоящих талантов мало, и долг учителя — отыскать неограненный алмаз в куче пустой породы. Вот и носишься по гостиницам и пересадочным станциям, но порой жизнь вознаграждает тебя за неимоверные усилия. Так случилось недавно со мной. На этой вот планете мне показали девочку-сироту, талант которой был бесспорен. Это будущая звезда, не говоря уж о ее удивительных внешних данных». Широким жестом сеятеля директор Пучини показал на Заури. Та потупилась и покраснела. «Я имел сложные переговоры с директором приюта, в котором жила эта девочка. Конечно же, в то время я еще не знал, что она рабыня. Мне лишь сказали, что она сирота. Поймите, я и не подозревал, что все сироты — жертвы Панченгемулити, что родители этих детей убиты бандитами его брата. И не зная, откуда они родом, под выдуманными именами они проводят жизнь на плантациях Сиенды. А весь мир думает о Панченге как о благородном педагоге. Знаете ли вы, что в прошлом году он летал на Всемирную конференцию по воспитанию трудных детей?» Алиса, не отрываясь, смотрела на Пучини и потому пропустила момент, который чуть не оказался для всех роковым. Воспользовавшись тем, что никто за ними не наблюдал, бандиты адмирала закрыли люки в своем космическом корабле и подняли его в воздух. Набрав высоту, адмирал направил корабль прямо в голову Пучини. И тот наверняка бы погиб, если бы симферопольская бабушка не успела подставить ладонь на пути бандитского крейсера. Крейсер ударился о ее руку, как о стену, потерял высоту, но у самой земли выровнялся и полетел прочь, покачиваясь, как хромой шакал. «Большое спасибо, Лукреция!» — произнес господин Пучини, склоняясь к руке симферопольской бабушки и галантно целуя ее. «Ты спасла мне жизнь!» «Во второй раз!» — спокойно ответила бабушка, глядя вслед кораблю. «В первый раз, когда ты сорвался из-под купола, ты был воздушным гимнастом, а я — партерной акробаткой!» «И тогда все в цирке поняли, что ты не просто акробатка, а ученица великих цирковых магов, обладающая редким талантом повелевать вещами!» «А потом выяснилось, что и ты обладаешь этим талантом, потому я жду окончания твоего рассказа». «Мой рассказ заканчивается», — сказал господин Пучини. «Договорившись с Панченгой, я заплатил ему кучу денег на содержание приюта. Затем я отбыл к себе домой на землю, где меня ждали ученики. Но неожиданно мной овладело беспокойство. Я места себе не находил. Снова и снова я вспоминал неприятную физиономию этого толстяка, его бегающие глазки, и чувствовал, во всей этой истории что-то неладно. Девочке, на которую я возлагал столько надежд, что-то угрожает. А я привык доверять интуиции. Наконец, я не выдержал, бросился в космопорт, нанял там небольшой корабль и полетел навстречу моей будущей воспитаннице». «Спасибо, учитель», — проворковала Заури, глядя на Пучини сверкающими преданными глазами. Пучини погладил рабыню по склоненной к нему голове. Когда я прилетел на Альдебаран, я узнал, что корабль, на котором летит Заури, опаздывает. Но должен быть с минуты на минуту. Минуты текли, превращались в часы, а корабля все не было. Так прошла ночь. Наутро я вылетел на поиски пропавшего лайнера. Его искали многие корабли. И уже через 3 часа удалось найти спасательную капсулу с лайнера, в которой было 2 пассажира. Они рассказали, что на лайнер напал бандитский корабль, которым командовал некий адмирал Панченга. Корабль был ограблен, затем бандиты начали убивать пассажиров и членов экипажа. Они вели себя ужасно, они убивали безоружных, они получали наслаждение от мучений своих беззащитных жертв. 2 из пассажиров чудом удалось убежать и спастись в капсуле. «Так и было!» — воскликнула, обливаясь слезами, Заури. «Я все это видела! Меня они с самого начала отделили от остальных!» «Наверное, потому что я сказала на первом же допросе, что я рабыня Заури и принадлежу великому господину Панченга Мулити. Меня перевезли на их крейсер и отправили мыть посуду. Разграбив пассажирский корабль, они взорвали его, чтобы замести следы». «Этого им сделать не удалось», — сказал директор Пучини-2. «Все преступления в конце концов раскрываются. Патрульные корабли бросились на поиски крейсера адмирала Панченги. Ну как найдешь бандита в просторах галактики?» «Значит, они остались безнаказанными?» — спросила Заури. «Ты же только что была у них в плену», — ответила Алиса. «К сожалению, пока они на свободе». «Но все же я их нашел. Я догнал их в открытом космосе». «И ничего не сделали?» — удивилась Алиса. «А что я мог сделать? Я был один. Мой корабль был невооружен. Да и не могу я стрелять. Я артист, а не полицейский». «Даже если это преступники?» — спросила Алиса. «Даже если это убийцы?» «Даже так», — признался Пучини-2. «Но при виде их у меня родился замечательный план», — сказал директор циркового училища. «План, достойный настоящего мага и волшебника». «Нет, я не могу сказать, что я сделал». Пучини-2 отошел в сторону и стал смотреть в небо. «Марио», — строго сказала бабушка Лукреция, — «посмотри мне в глаза». «Я смотрю», — сказал Пучини-2, но не обернулся. «Какой у тебя был план? Что ты сделал с кораблем бандитов? Ты же не мог их убить, но ты хотел поймать их живыми, я права?» «Ты как всегда права, Лукреция». «Значит, ты намерен был совершить какой-то фокус? Какой?» «Неважно». «Нет, важно. Ты его совершил?» «Да», — понурил голову директор циркового училища. «Но потом упустил их?» «Не представляю, как это случилось». «Так что ты сделал? Отвечай быстро». «Я их успел уменьшить», — прошептал маг-чародей. «В 50 раз. Только так я мог их привести на суд». «Это нарушение цирковых законов. Фокусник, маг и чародей не имеет права наносить людям вред, даже если они плохие люди. А ты их уменьшил». «Ну какой же вред?» — воскликнул Пучини-2. «Они этого даже не заметили». Алиса сделала шаг вперед. «Скажите, пожалуйста, — спросила она, — если корабль и всех его пассажиров, уважаемый фокусник и маг Пучини, уменьшил в 50 раз, значит, галактика всего одна? И нет у нее близнеца в 50 раз мельче?» «Правильно, девочка», — сказал Пучини-2. «Конечно же, галактика одна, и все люди в ней примерно одного размера». «Как же так?» — Заури была не согласна с фокусником. «Это неправда. Я ведь была на том корабле, мы совсем не уменьшились». «А как вы могли это заметить?» — вежливо спросил Пучини-2. «Ведь в открытом космосе вам не с чем было сравнивать ваши размеры». «Неправда», — вспомнила Алиса. «Когда мы становились в 50 раз меньше, все с нас спадало, ведь вещи не уменьшались». «В вашей научно-физической кабине вещи не уменьшаются», — ответила за своего друга симферопольская бабушка. «Но ведь мой друг все делает совершенно ненаучно». «А я думала, что уменьшаться можно только научным путем», — сказала Алиса. «Ты еще не все знаешь», — ответил Пучини-2. «Приходи ко мне в цирк, я покажу тебе такие ненаучные фокусы, что ты ахнешь». «Мой друг Марио», — сказала симферопольская бабушка, — «обладатель золотой волшебной палочки, которую дают раз в 5 лет на своем съезде фокусники галактики самому достойному из магов». «Я буду у вас учиться», — сказала Заури. «Я стану самой лучшей вашей ученицей. Только вы мне скажите честно, большая я или маленькая?» «Ты такая, как сейчас», — ответила Алиса.